Глава пятая. Первенец. Лето 6465-го, 957-го. Лето 6466-го, 958-го. С вечера небо хмурилось, как и целую седмицу накануне, а ночью веселые белые мухи полетели с небес на землю. К утру еловые леса вокруг Киева нарядились в шубы, а дубы и березы засеребрились кружевами инея. Вновь пришла зима на землю русскую. Люди надели кожухи, рукавицы, овчинные шапки и валенки, и всяк, кто проехал нынче мимо княжеского двора, оставлял следы, отливающие синевой на белом снегу в предутреннем сумраке. Будто недавно воротились из полуденных византийских краев, а вот уже скоро и колядские святки, то есть Рождество Христово, поправила себя Ольга. Отойдя от круглого оконца с толстым зеленоватым стеклом, она повернулась к красному углу и широко перекрестилась на висевшую там икону. В трепетном свете лампады очи темноликого святого, как живые, укоризненные, скорбно глядели на княгиню. «Будто осуждает», — подумала Ольга. «Может, за то, что опять сын мой единственный не в церковь христианскую пойдет, а на игрища бесовские? А может, таки дома останется? Ладомила вот-вот родить должна, хотя он такой, что и жену на сносях за собой потянуть гораст». За дверью послышался шорох и быстрые шаги. В приоткрывшуюся щель ловко скользнула горничная Устинья, высокая статная девушка с широко распахнутыми, будто всегда удивленными очами. «Мать-княгиня», — поклонилась она, — «там посланцы царьградские дожидаются». «Что это им с утра не имется?» — проворчала Ольга. «Рекут им в дорогу пора. Днепр вот-вот станет, а путь, ох, как неблизкий». Призвав еще двух девушек, Ольга велела одевать себя к выходу. При этом с лица ее не сходило выражение недовольства, и, как ни старались помощницы, княгине мнилось, что нынче они страсть, как нерасторопны, и без конца делала им замечания. Наконец спустилась в гридницу и заняла место на троне. Терпеливо дожидавшиеся греческие посланники наконец были допущены и приветствовали Ольгу поклонами. Потом вперед выступил молодой посол, которого Ольга почти не знала, видно из новых, и стал говорить на греческом. Толмач перевел его слова с пожеланиями здравия и процветания, переданные лично великой княгине от Константина Багрянародного. «При сём наш христолюбивый император велел вручить Архантиссе Россов вот это!» Посол протянул небольшой свиток, глядя на княгиню выпуклыми, чуть нахальными очами. «Возьми и прочти», — велела Ольга толмачу. Тот взломал императорскую печать и развернул послание. «Я щедро одарил тебя, Ольга, и ты обещала, когда вернешься на Русь, прислать мне дары многие — челядь, воск, меха и многочисленных воинов в помощь». Толмач поднял глаза и заметил, как Ольга метнула на посланников быстрый и недобрый взгляд. «Щедро одарил», — произнесла она про себя в полголоса, — «да одни мои меха дороже всех его мелиорисий будут». В сердце шевельнулся задремавший было червь давней обиды на императора Константина. Обиды на то, что он столь долго продержал ее с посольством в суде, и она должна была униженно дожидаться встречи. Потом все же принял ее, назвал Архантиссой, просто правительницей, без всякого чина, не подписал никаких договоров, бесцеремонно предлагал себя в мужья и в завершение потребовал в знак доказательства дружбы вышеперечисленные дары многие. И не просто потребовал, а еще имеет наглость напоминать о них. Червь обиды все глубже точил Ольгу. Поджав сухие губы и в упор глядя на молодого посла, она сказала: «Передай своему императору такие слова. Когда ты простоишь у меня в почаянии столько, сколько я у тебя в суде, тогда и дам обещанное». По мере того, как толмач переводил сказанное, лица послов вытягивались от изумления. Молодой переменился в лице, низко поклонился и вышел. За ним все посольство. Остался только Ольгин духовник. После ухода греков он что-то пробормотал, несколько раз перекрестился и тяжко вздохнул. «Великий император Константин будет весьма удручен такими словами», произнес, наконец, как бы в раздумье священник. «Окрестные державы ищут мира с Ромейской империей, однако не всем оказывается честь состоять с ней в дружбе». На лицо Ольги набежала мрачная тень. Дурное расположение духа, с утра не покидавшее княгиню, придало ее словам особую желчность. «Занимался бы ты лучше, отец Григорий, своими делами!» Духовник поспешил откланяться. И уже выйдя в сени, где его не могли слышать, рассерженно пробормотал в полголоса: «Ох, и много в тебе еще языческой непокорности, мать-княгиня, непотребной гордости и тщеславия! Ну ничего, молитвами, постом и смирением одолеем сих бесов! Ничего!» И духовник направил стопы в свою деревянную церквушку. Подоспели коляцкие святки. С утра до вечера, а то и всю ночь напролет, звенели веселые голоса, слышался скрип саней. У дверей теремов, домов, мазанок и землянок раздавались песни и колядки. Хозяева одаривали колядовщиков калачами, пирогами, копченым салом, рыбой и всякой прочей снедью. Ликование, задорный смех и повсеместные игрища охватили Киев, окрестные селения и всю землю русскую. Еще бы! Пришел Коляда! Родилось новое солнце! Пошел отсчет нового кола жизни! И кияне, напарившись в банях-мовницах, вославив чистоту и силу божескую, очистив тела и души горячей водой и обжигающим холодом мягкого пушистого снега, теперь веселились по-молодецки, широко и от всей души, как привыкли делать все, трудиться, праздновать, а если надо, то и сражаться». Святки продолжались 12 дней, по числу месяцев в годовом коло. И чтоб грядущий кологод был удачным, следовало каждый день уважить песнями, плясками, подношениями и игрищами одного из 12 основных богов – Коляду, Велеса, Масленицу, Ярилу, Лада, Триглава, Купалу, Перуна, Дождь Бога, Свинтовида, Макош и Родогоща. Ладомила с Болесей, сидя в санях на соломе, покрытой медвежьей шкурой, укутанные в собольи шубы, смеялись, глядя, как летят вниз с пригорка широкие расписные розвольни, как девушки при этом взвизгивают от испуга и удовольствия, а парни свистят и гикают. Святослав с Горецветом находились подле жен, поскольку обе были на сносях. Молодые мужья лишь прокатили их по ровному снегу, а теперь все вместе наблюдали, как дети, отроки, да и многие взрослые строили снежный град, а потом, укрывшись за его стенами, швыряли друг в дружку снежными комьями. Раскрасневшиеся, вошедшие в азарт противники не хотели уступать. Нападавшие пошли на штурм, и началась рукопашная. Молодые темники и не заметили, как сами втянулись в сражение. Увлекшись, они уже ничего не видели, кроме летящих в их сторону снежков. То один, то другой из бойцов летел в сугроб, вскакивал и, отфыркиваясь, вновь бросался в схватку. «Святослав! Горецвет! Сюда!» — взывала Болеся. Видя, что ее не слышат, она выскочила из саней, вихрем налетела сзади на Горецвета и так толкнула его в плечо, что юный темник кубарем полетел в сугроб, теряя шапку. Святослав от такого зрелища зашелся смехом. Но тут увесистый ком полетел ему прямо в голову, и княжич, уклоняясь, сам не удержал равновесия и свалился в сугроб. Болеся, отряхивая шапку мужа, заулыбалась, но тут же, взглянув в сторону саней, спохватилась. «Кричу вам, воители оглашенные, а вы будто дети малые. Поехали, ладушки, худо, видать, начинается», — разом выпалила она. Увязая в снегу, все побежали к саням. Ладомила, побледнев лицом, как-то виновато взглянула на друзей. Было ясно, что ей уже не до веселья. Горецвет схватил вожжи. Святослав подсадил Болесю, и сани тронулись с места. В тереме тотчас началась суета и хлопоты. Горничные и сенные девушки сновали туда-сюда, готовя все необходимое. Срочно была вызвана повивальная тетка, которая часто помогала роженицам. Ладомила сама попросила об этом, поскольку по молодости и неопытности еще стеснялась мужчин-волхвов. К ночи душераздирающие крики роженицы стали слышны во всем тереме. Святослав, сидя в дальней горнице на лаве, почти телесно ощущал боль и страдания жены. И хотя их разделяли несколько стен, он, кажется, воспринимал каждый вздох Ладомилы. Вспоминая волховскую науку старого Велиздара, старался мысленно облегчить ее родовые муки. Однако время шло, а с ним нарастала тревога. К утру Ладомила не разродилась. Уставшая тетка, выйдя из светлицы, сказала, что у роженицы узкие чресла, а у ребенка большая головка, поэтому он никак не может выйти. «Боюсь, как бы не убил мать!» — тяжело обронила тетка. «Зови волхвов!» Святослав велел немедля послать гонца на капище. Всю ночь и утро княжич метался по горнице, забыв о еде и сне. Он только раз вышел из светелки, когда услышал, что прибыли посланные великим магуном кудесники. Те велели немедля раскрыть двери в светлице роженицы и в сенях, и даже отворить теремные ворота, дабы ничто не препятствовало свободному выходу плода, а сами начали готовить какие-то зелья и читать заговоры. Прошел тяжкий день, и опять наступил вечер. Святослав то ли задумался, то ли забылся коротким сном, когда его будто толкнуло изнутри. Очнувшись, он разом ощутил, в тереме что-то изменилось, и не сразу понял, что давящий в уши звон вызван оглушительной тишиной. Ладомила больше не кричала. Святослав выскочил из горницы и бросился к светелке на другом конце. В дверях столкнулся с кудесником. «Сын!» — промолвил кудесник. — Слава Сварогу! Святослав был так взволнован, что не заметил, говорят ли они словами или обмениваются мыслями. А она — жива, только слаба весьма. Моли, мать Макош, и живу с Перуницей о заступничестве, да продлят они ее дни. Святослав вошел в светелку. В очи сразу бросилось обескровленное, как выбеленное полотно, лицо Ладомилы с перепутавшимися волосами. Взор был туманный, будто мерцающий огонек, готовый погаснуть от мельчайшего дуновения ветра. Даже мысль, которую Святослав уловил в очах жены, была столь же слабой и трепетной, говорящей только об одном — наконец-то все закончилось. Раздавшийся в это время крик заставил княжича вздрогнуть. Обернувшись, он увидел, как один кудесник держал над деревянной лоханкой маленькое красное тельце, а другой лил на него из ковша холодную воду из священного родника. Родившийся слабым и измученным младенец поначалу даже не закричал как следует, но теперь, омываемый холодной купелью, голосил во всю мощь легких. Кудесники были довольны. Смазав пуповину ребенка какой-то мазью и завернув его в мягкую холстинку, волхв передал младенца Святославу. «Прими сына, отец, он — кровь от крови твоей и плоть от плоти твоей. Возблагодари Сварога за продление рода, ибо он сам — род, дарующий жизнь». «Слава тебе, Свароже великий!» — произнес Святослав, неумело, но бережно взяв ребенка и поднимая его вверх, к небу. «И тебе, матушка, земля!» Он слегка коснулся ножками ребенка пола, затем прижал к широкой груди, ощутив тепло крошечного тельца и как бы воссоединяясь с ним. Подержав немного, вернул кудеснику, и тот поднес младенца к Ладомиле. «Теперь надобно приложить его к материнской груди», дабы он впитал первые капли целебного молока и был здравым и крепким. «Она ведь еле жива!» — возразил княжич. «Ей отдохнуть надо, поспать!» «Нет, спать ей сейчас нельзя. Во сне Мара с Ямой могут незаметно перенять тонкую нить жизни, а сын придаст ей силы», — мягко сказал кудесник, «ибо в нем теперь и ее, и твоя сила, и божеская. Кому отдашь, от того и получишь. А ты ступай, сынок, тебе в самом деле надо поспать. Вон, на ногах еле держишься». Святослав почувствовал, что в голове действительно начинает мутиться, а в ноги вступила неимоверная слабость. Он уже не слышал, что дальше говорили кудесники, а, пошатываясь, будто от хмельной браги, едва добрался до горницы и рухнул, не разоблачаясь, на ложе. Он не знал, сколько прошло времени, когда проснулся от чьих-то прикосновений. Мягкая рука ласково поглаживала по спине. Открыв глаза, княжич увидел подле себя мать. «Пробудился, сынок. Вот, возьми». Подарила Дамиле, и страдалась она сердешная, прежде чем тебе сына, а мне внука родила. Передай ей хоть сию безделицу. Голос матери тоже был ласковым, без привычной суровости. На раскрытой ладони блестели две серебряные лунницы, исполненные просто, но тщательно. «Это мои, еще девичьи». «Твой отец подарил перед помолвкой». Святослав обрадованно кивнул и взял подарок. «Лунницы — символ богини Макоши, женской покровительницы. Пусть оберегает Ладушку». «Как она?» — спохватился княжич. «Слаба, конечно, но, главное, жива. И сын здоров». Все тем же мягким голосом ответила мать. Святослав, наскоро умывшись, вознес радостную утреннюю молитву богам и заторопился в заветную светелку. Ладомила встретила его любящим, исполненным тихой радости взором. Нянька, сидевшая подле младенца, понимающе взглянула на молодых супругов и вышла. Святослав осыпал поцелуями лицо и руки жены, вручил материнский подарок, который Ладомила приняла с благодарностью. Но больше всего она радовалась, что справилась со своим женским предназначением и родила Святославу сына, которого он так хотел. «Как назовем его?» — спросила она. «Нас ведь повенчал сам бог Яро. Надобно в имени сына воздать ему почтение. А я хочу, чтобы в нем звучало имя настоящего воина. Он ведь у меня полководцем будет. Прославится бранными подвигами, как подобает истинному мужу», — твердо сказал Святослав. «Тогда, может, пусть будет Ярополком?» Ладомила вопросительно взглянула на мужа. «Ярополком? Хорошо придумала! Ты у меня умница!» — воскликнул Святослав и невзначай так сжал слабую руку жены, что она поморщилась, но тут же засмеялась, тихо и счастливо. Опять пришла весна Пронаява, и Богояров день с веселыми забавами, а потом Красная гора с поминовением родных и пращуров. Все эти празднества молодожены провели вместе. Однако вскоре высохшие степные дороги и зеленые луговины стали манить Святослава, и он увел свою молодую дружину в поле. То охватывая невидимого противника в Перуново коло, то пробиваясь из окружения, день и ночь постигали молодые воины премудрости бранной науки. Каждое утро начиналось с молитвы Хорсу, Перуну, Дождьбогу и всем богам киевским. Затем купание в еще ледяной речной воде. Потом схватки попарно. Один супротив двоих, троих, а то и десятерых. Упражнения в конном и пешем строю, стрельба из луков, метание копий и дротиков, рубка мечами и борьба безоружными. Юный княжич не давал отдыха ни себе, ни дружинникам. Некоторые пытались роптать, но втихомолку, между собою, опасаясь насмешек, а то и гнева Святослава. Ладомила с Болесей, оставленные молодыми мужьями, еще более сдружились. Дочь Болеси Славуня лишь на две седмицы была младше Ярополка, и юные матери с удовольствием гуляли со своими дорогими чадами то в тени могучих дубов и сосен, то в светлых березовых рощах. А когда минул купало, и дни стали особо жаркими, княгиня отправила их в загородный терем, где в каменных палатах даже в самый зной было прохладно, а вокруг звенело и переливалось птичьим разноголосьем вековая берестянская пуща. Подруги стали так же неразлучны, как и их мужья, хотя Болеся, под стать Горецвету, имела бойкий язык и зачастую подсмеивалась над серьезной и немногословной Ладомилой. Последним поводом для шуток было то, что Ладомила, едва родив одно дитя, тут же затяжелела опять. Но Таня обижалась и лишь смущенно улыбалась на замечание подруги, что при таком раскладе детей у нее скоро будет, как цыплят у наседки. «Эх, жаль, что мужья наши все в полях да трудах ратных!» — томно вздыхала Болеся. «Я так соскучилась! Горецвет как прижмет, как поцелует, аж млею вся!» Ладомила тоже очень скучала по Святославу, но о чувствах своих говорить не любила даже с лучшей подругой. «Пусть в трудах ратных, да без настоящей войны, будь она неладна», — отвечала Ладомила. «Верно», — соглашалась Болеся, — «слава богам, что нет сражений. Пусть детки наши растут в мире и радости. Как думаешь, какой станет моя Славуня? Может, невестой твоего Ярополка, а?» «Я не против», — улыбнулась Ладомила. «Мы с тобой дружим, отцы их тоже. Хорошо бы и они роднёй стали. Только по что загадывать, все равно ведь в грядущее не заглянешь». Болеся на миг замерла, будто прислушиваясь к неведомому или о чем-то припоминая. «А знаешь, подруженька, о чем я сейчас подумала?» Отчего-то шепотом спросила она, придвигаясь поближе. «О чем?» — так же шепотом ответила Ладомила. «Я от девок теремных слыхивала, что на другой стороне лесного озера, там, где из него вытекает речка, стоит мельница, и живет там мельник, дед Водослав, который воду понимает, с русалками и самим водяным дружбу водит, а они ему знания тайные открывают, потому девки сказывали, будто он про грядущее все ведает, как скажет, так потом все по его словам и выходит». Только страшен он рекут ликом, будто сам леший. А может, наговаривают? Давай сходим к этому деду Водославу. А!» Блестя очами от возбуждения, предложила Болеся. «Спросим у него про все, про мужей наших, про детей, какими станут и вообще, что случится?» «Боязно!» — засомневалась Ладомила. «А вдруг он что недоброе предречет? Лучше уж оставаться в неведении». «Ежели мы будем знать о худом, так сможем к нему подготовиться. Врасплох нас оно не застанет. Да и что может случиться худого? Я мыслю, у нас с тобой все только самое доброе будет. Ну, подруженька, милая, сходим, а? А то от рукоделия уже в глазах рябит. Дитятки наши после свежего воздуха, допоевши, долго спать будут, и няньки при них. Пойдем прямо сейчас». «Неужто тебе про то, что будет, узнать не хочется?» «Хочется», — призналась Ладомила, — «только боязно». «Ну, ладно», — сдалась она, — «давай сходим, только быстро, туда и назад. А нянькам скажем, что пойдем на озеро искупаться и кувшинок насобирать», — радостно подхватила Болеся. Привычной дорожкой юные девы спустились к озеру, а потом вышли на тропинку, что бежала вдоль берега, извиваясь между деревьями и камышами. Середина озера при полном безветрии блистала в послеполуденных лучах хорса, будто серебряное этрусское зеркало. Ивы и вербы, разомлев от жары, замерли неподвижно, глядясь в свое отражение. Прибрежные мелководья зеленели обильными россыпями ряски. В зарослях царствовали дикие утки, цапли и лебеди. Вокруг было так покойно и благодатно, что подружки, любуясь дарованными дождь богом красотами лесного озера, не замечали, что проделали уже немалый путь. Дневной зной стал постепенно уходить вслед за движущейся к закату колесницы и хорса. Кое-где начали заводить песни горластые лягвы. Девицы, не рассчитав пути, вдруг увидели, что солнце скоро скроется за лесом. Что-то гулко плеснуло в озере, и по неподвижной глади пошли круги. «Что это? Большая рыбина?» — спросила Ладомила. «Может, рыбина, а может, сам батюшка водяной плескается, прощаясь с вечерней зарей. Пошли скорее», — поторопила Болеся. «Надо до темноты к мельнице выйти, а то назад ворочаться поздно». Сумерки уже коснулись леса своими мягкими крылами, когда подруги наконец дошли до места, где из озера вытекала небольшая речушка. Она была перегорожена плотиной, а ниже громоздилась старая, почерневшая от времени, мельница с большим колесом. Некоторые из бревен сруба и вся плотина были заметно новее, но тоже, видно, не один год простояли под солнцем и ветром. Вдруг что-то большое и черное, шумно дыша, вышло из кустов, преградив дорогу. Девушки невольно вскрикнули и отпрянули назад, схватив друг дружку за руки. Огромное черное животное остановилось и громко замычало. «Фу ты, чурча-ищур-пращур! Это же корова!» Первая опомнилась Болеся и тут же рассмеялась над своим испугом звонко и весело. «Ну, пошла, пошла домой, Галка!» — раздался рядом мальчишеский голос. «Шастаешь завсегда, где ни попадя. Вот съедят тебя серые, будешь знать». Мальчишка тонкой хворостиной слегка стеганул корову, и та послушно потопала по тропинке. «Вот всегда она так!» — пожаловался отрок девицам. «Березка уже давно дома, а это все по кустам да заводям шляется. Гляди у меня!» — пригрозил он вслед корове, которая будто в ответ ему замычала мощно и басовито. «А вы, небось, к деду Водославу идете?» — спросил он. «А где ж зерно?» «Или по какому другому делу?» «А ты сам-то кто будешь?» — поинтересовалась Болеся. «Мирослав я, дедов помощник. Вместе на мельнице работаем», — степенно отвечал малец. Так с коровой и отроком они вышли к старой мельнице. Подле сруба стоял огнещанский воз, с которого молодой крепкий мужик носил кули с зерном. Еще немного и воз опустел. Молодой огнещанин стряхнул с себя пыль, подошел к ручью и с удовольствием умылся, зачерпывая воду большими пригоршнями. Из отворенной двери мельницы показался седой старик и стал осторожно как-то боком спускаться по деревянным ступеням. Голова его была слегка наклонена вправо. «Прощай, отец Водослав!» — крикнул ему молодой огнещанин, усаживаясь напередок. «Значит, через седмицу я подъеду за мукой?» «Как сказано, так и будет», — отвечал хозяин мельницы неожиданно приятным и спокойным голосом. Пустой воз с грохотом покатил по деревянному настилу дамбы и скоро скрылся в наступающих сумерках. «Ну, идите, спрашивайте деда, что надобно», — подбодрил девиц Мирослав. «А я пока Галку в хлев загоню». Болеся с Ладомилой несмело приблизились к старику и поклонились ему. «Желаем здравствовать, отче. Ты мельник Водослав?» — спросила Болеся. «Я сам и буду», — ответил старик. Оказавшись вблизи, девушки увидели глубокий шрам, пересекающий наискось шею и грудь мельника и скрывающийся под распахнутым воротом рубахи. Левое ухо у старика напрочь отсутствовало, а от него через щеку и губы проходил другой шрам. Засученные рукава обнажали руки, также иссеченные шрамами, а на правой руке вместо мизинца и безымянного пальца были два обрубка. Некогда перебитый нос походил на клюв, а левое око отсутствовало вовсе. Его вид в самом деле был ужасен, и девицы растерянно замолчали. «Погодите маленько», — сказал старик все тем же приятным молодым голосом, будто принадлежащим совсем другому человеку. «Я с хозяйством управлюсь и побеседуем». Он на миг задержал взгляд на Ладомиле, и будто тень скользнула по лицу старого мельника. Повернувшись, он, прихрамывая, направился в хлев, где требовательно мычали коровы. Девушки присели на толстое бревно и стали ждать. «Отчего он не спросил, зачем мы пришли?» «Я думаю...» — Болеся повернулась к подруге и осеклась, не договорив. Даже в сумерках было видно, как побледнело лицо Ладомилы, а ее широко открытые глаза были устремлены куда-то вдаль. «Что с тобой, Ладомилушка?» — встревожилась Болеся. «Тебе худо?» «Ничего, ничего», — прошептала Ладомила. «Уже проходит. Сейчас». Она судорожно сглотнула, шумно вздохнула и крепко взяла подругу за руку, переплетя ее пальцы со своими. «Веришь, Болесюшка, я будто в яму какую-то ухнула, когда старик на меня взглянул, онемела вся, и вдруг так страшно стало. Так было, когда Ярополка рожала. Я ведь едва не померла тогда, ты же знаешь. В первый раз рекут всегда рожать труднее, а потом уже легче. И сейчас дитя в тебе зреет, оттого и плохо стало. А хочешь, не будем у мельника ничего спрашивать. Вот посидим, отдохнем и домой, а?» «Я уж и сама не знаю», — с сомнением произнесла Ладомила. «Только зазря, что ли, такой путь проделали?» Старик вышел из хлева с большим глиняным кувшином, кликнул: «Девицы красные, подите, выпейте молочка парного! Мирослав, неси ковшики, да хлеба не забудь, а я покуда Галку, кочевницу нашу, подаю». Мельник поставил кувшин с молоком на прочно сколоченный из сосновых досок стол под старой грушей, снял с кола пустую кринку и направился к черной корове. Девушки не заставили себя долго упрашивать. Усевшись на вкопанную у деревянного стола лаву, подруги после лесной прогулки с охотой стали пить парное молоко с ржаными, вкусно пахнущими лепешками, макая их в темный душистый мед, что принес Мирослав. На плотине журчала вода, что-то тихонько поскрипывало. В воздухе умиротворяюще пахло теплой сыростью, прелью, молотым зерном. Стало совсем темно. Но у старой мельницы было так уютно, что подруги несколько успокоились. Вернулся старик с кринкой. «Поставь на сметану», — велел отроку. Опустившись на лаву с другой стороны, положил на столешницу большие натруженные ладони, прикрыв пальцами одной руки обрубки на второй. «Хорошо, что сейчас пожаловали», — промолвил он. «Новое зерно еще не пошло. Помаленьку старое домалываю. А вот после дождь божьего дня работы будет, только успевай поворачиваться. А у меня ведь кроме мельницы еще две коровы, пчельник, да десяток кур с петелом. Слава богам, Мирослав помогает». Он повернулся в сторону огнища, на котором отрок готовил немудреную вечерю. В свете отблеска пламени девушки опять увидели страшные рубцы на лице и руках мельника. Старик уловил их взгляды. «Да, не всегда я был мукомолом. Не глядите, что теперь страшен. Огонял прежде кочевников от земли киевской. И с князем Игорем в походы ходил. Крепок был, как орех воложский. Только однажды угодила наша сотня во вражескую засаду. Почти вся полегла, и меня так изрубили, что лежал я уже на смертном одре. И жаля с горыней надо мной плакали. И взмолился я из последних сил богам, дал им обет, что, коль вырвусь из цепких объятий Мары, то стану волхвом, и до конца оставшихся дней буду служить богам и людям полезным трудом. И выходили таки меня кудесники магунские, познание тайных вет открыли и имя дали новое — Водослав. Потом пришел сюда, мельницу эту заброшенную обновил, заставил ее колеса вновь для людей жито пшеницу молоть, зерно проса драть. С тех пор живу тут в согласии с богами лесными, водяными и озерными. Помощь от них имею, а через них и людям способствую в болезнях ли, горестях, ежели кто пропал без вести и жив ли неведомо. Да еще много разного, всего не перечтешь. Не раздумали еще будущее узреть?» — спросил вдруг старик без всякого перехода. «Не раздумали? Правда ведь, подружка?» Болеся тихонько сжала руку Ладомилы, а в очах у нее опять вспыхнули искры нетерпеливого любопытства. «Не раздумали?» — чуть слышно проронила Ладомила. «Тогда пошли!» — весомо и как-то торжественно сказал мельник. Они спустились к берегу. Старик начал прислушиваться к чему-то ему одному ведомому. Мерно журчала, переливаясь через плотину, вода. Мельница сейчас не работала, только отдельные струйки, просачиваясь сквозь преграду, падали на колесо, и оно с легким скрипом проворачивалось свободно и неторопливо. Макаш в половину своего лика восходила над лесом, отражаясь в зерцале озера. Помолчав еще какое-то время, будто собираясь мыслями, старик окунул руки в воду и произнес: «К тебе вода, текущая, как время, переливающаяся из яви внавь. К тебе, источнику жизни вечной, обращаю молитву сию с просьбой. отразив зерцали своем всегда меняющемся то, чего в яве еще не было, но непременно настанет. Ты обо всем ведаешь, вода живая, ты повсюду разлита, в воздухе дрожащем, в деревьях и всякой сущей твари, в земле и под землей, пребываешь в тучах перуновых и протекаешь ра-рекой по небесному Ирию. К тебе, батюшка водяной, что есть душа воды, и помощницам твоим, русалкам и берегиням, память о прошлом хранящим и о грядущем ведающим обращаюсь я, старый кудесник Водослав. Примите жертву скромную нашу и укажите юным женам Ладомиле и Болесе, что ждет их, мужей их и чада их, которые есть сейчас или еще пребывают в Нави». С этими словами старик достал из-за пазухи маленький мешочек и что-то высыпал из него в воду. «Давайте, что принесли!» — не глядя на девиц, протянул он руку. Болеся с Ладомилой растерянно переглянулись. Они совсем не подумали о дарах для жертвоприношения. Однако растерянность длилась лишь мгновение. Болеся решительно сняла с шеи янтарное ожерелье и протянула жрецу. Последовав ее примеру, Ладомила положила на протянутую ладонь кудесника одну из серебряных лунниц. Старик бросил их в воду, продолжая читать молитву обращения. «К тебе, мать Макош, в серебряной ладье, плывущей по своду небесному! К тебе, покровительница жен, что плетет из озерной мглы, собранные русалками, серебряные нити женских судеб, обращаюсь я! Пусть из воды струящиеся и узорчатых нитей Макоши сплетется, свяжется облик грядущего, а после уйдет по течению, как убегает всяческая вода и само время». Старик говорил и говорил, и речь его журчала, словно вода под мельничным колесом, мягко и неторопливо, будто обволакивала подруг незримой волшебной паутиной, сотканной Макошью из синих речных туманов. Что-то дышало и шлепало в темных водах озера, плескалось, ухало и попискивало разными звуками в камышах. Девушки завороженными, широко открытыми очами смотрели на текущую под колесо воду, отливающую лунным серебром. «Глядите, хорошо глядите», — велел старик. И скоро юным женам стало видеться, будто не лунный свет играет в струях, а блистают булатные клинки многих всадников, что сражаются в жаркой схватке, и от ударов мечей разлетаются в стороны искры, осыпаясь желтым дождем. Но вот уже не искры сверкают, а колосится на солнце золотое пшеничное поле, и текут по нему тени всадников, черное по золотому, черное по золотому. Текут они грозно и неодолимо, страшно сверкают остро отточенные клинки, и от приближения той черной тьмы кровь холодеет в жилах. Но вовсе оборвалось сердце, когда увидела Ладомила русского витязя, залитого кровью, но не успела разглядеть, кто это. А уже другие витязи друг с другом сражаются, и оба они русичи, только лиц не видать. Один вроде сродник близкий, а кто неведомо, и другой вроде родной, только темный весь, будто из Нави. И оба они в крови, и течет красная по серебряной кольчуге. И почуяла тут Ладомила, как забилось внутри дитя. И стало так больно, словно это из ее тела вытекала алая кровь. И от этой боли и страха разом охватила Ладомилу темнота и сомкнулась над головою. Очнулась от того, что прохладные струи текли на чело, то старый Водослав приводил ее в чувство. «Что, дитятка, страшно грядущее зреть? То-то. «Ну ничего, ничего», — ласково журчал он. «Вода живая, вернет то, что взяла. Сейчас опять в силе будешь». Стоявшая рядом Болеся тоже не сразу вышла из оцепенения. Когда девицы окончательно пришли в себя, Водослав повел их к груши, усадил поближе к огнищу, велел Мирославу налить им горячего травяного отвара. «Отче Водослав, что это я видела? Будто по золотому пшеничному полю вои черные скакали и сверкали булаты», — встревоженно спросила Болеся. «И я тоже видела», — удивленно повернулась к подруге, а затем к мельнику Ладомила. Старик помолчал, тяжко вздохнул. «По всему война будет», — обронил он. «И случится она еще до того, как поля уберут». Обе девушки, словно кто толкнул их разом, бросились к старику, схватили за руки. «Когда война случится? Каким летом? И что с нашими мужьями будет? Уберегутся ли от лиха злосчастного?» Искореженной дланью с обрубками пальцев Водослав успокаивающе погладил подруг по голове. «Когда лихо случится, никто не ведает. Одно сказать могу, что ваши витязи целые и невредимы останутся. А ежели и получат раны, то пустяковые. И дети ваши здравы и счастливы будут. Дочь твоя, — повернулся он к Болесе, — за красного молодца замуж выйдет, внуков тебе подарит. Не за ее ли Ярополка?» — лукаво подмигнула Болеся в сторону подруги. «Ее сыну чужедальнюю невесту привезут», — отвечал Водослав. «Раскрасавицу, какой свет не видывал! Так-то, голубки мои, только себя берегите, поправе живите, не злобствуйте, не завидуйте, и Бог Ладо даст вам мир и любовь». «Да мы уж постараемся!» — воскликнула Болеся. «Лишь бы Перун хранил моего горецветушку, пуще жизни люблю его!» Она прижала руки к груди в порыве нахлынувших чувств. «Спасибо, отче! Дякуем от всего сердца!» Ладомила вслед за Болесей низко поклонилась старику. «Ой, боги всесильные, нам ведь домой давно пора!» — спохватилась Болеся. «Небось, в тереме ищут, не доищутся!» «Легкого пути вам, горлицы, да хранят вас дивы лесные!» «Мирослав!» — кликнул мельник. «Проводи девиц через пущу». Болеся с Ладомилой в сопровождении легконогого отрока скоро скрылись в ночной темени, и Водослав остался один. Насколько верно растолковал он то, что увидел с молодицами во время чародейства? А ежели в самом деле большая беда грядет для Руси, и витязи русские, убивающие друг дружку в видениях Ладомилы, может, воистину ее кровь, ее сыновья, тот, что сейчас растет, и тот, что в явь еще не пришел, а только зреет в утробе, и бездыханный витязь, кто он? Сын, а может, муж какой-то из девиц, что сгинет молодым в какой-то большой войне? Эх, тишка ты, ноша кудесная! Сколько горя человеческого видеть приходится! Простите, милые девицы, что не сказал вам всей правды. Человеку про то знать не положено. Да и сам я в божьих знаках не все разумел. Дождь Бог не позволяет зреть грядущее смертным, и в том великая премудрость его. Хвала вам, отец Дождь Бог и матерь Слава, за то, что ведете нас за руку по стезе прави, а по иному пути мы идти не должны. Хвала Велесу, научившему нас раять землю, сеять и жать злаки, свивать снопы на полях страдных, убирать их в закрома и есть хлеб свой. Хвала Вергунцу Перуну, проливающему на поля серебряные дожди и оплодотворяющему нивы. Хвала всем богам, чьими заветами мы живем, и не являемся ничьими нахлебниками, а только славянами, русами, которые произошли от дождь бога и матери славы, родивших нас через небесную корову Земун. И мы поем своим великим богам-родичам славу, оттого и зовемся славянами». Водослав еще долго сидел под старой грушей и в этот вечер особенно усердно творил молитвы богам. Ладомила с Болесей, выйдя на опушку, еще издали услышали голоса и суету, а через несколько мгновений на тропинку с громким лаем выскочила большая лохматая собака, состоявшая при теремной охране. Однако Мирослав, шедший впереди, нисколько не испугался. Обратившись к псу, он сказал ему что-то ласковое, и зверь завилял хвостом. «Ну, теперь вы уж сами доберетесь», — повернулся Мирослав к девицам. «А мне обратно пора». «Дякуем, что проводил», — поблагодарили подруги, «а то сами заблудиться могли, да и боязно одним через лес идти ночью». Отрок отступил назад и тут же растворился во тьме среди деревьев, словно его и не было. Даже пес от удивления склонил на бок свою лохматую голову. Невдалеке в очередной раз послышались призывные крики. «Здесь мы!» — громко ответила Болеся. На тропе послышались торопливые шаги, замелькали отблески света. Это с факелами спешили охранники, дворовые и теремные люди. «Да ничего не стряслось!» — стала успокаивать их Болеся. «Гуляли мы, да и заплутали малость. Потом к озеру вышли, а оттуда уже дорога знакомая». Когда все утихомирилось, и подруги, накормив и уложив детей, остались одни, они вновь начали обсуждать гадания. После всего пережитого спать совсем не хотелось. «По-моему, кудесник нам не все открыл», — задумчиво говорила Ладомила. «Кто те окровавленные витязи, что я видела? Как вспомню, аж мурашки по спине бегут. Да мало ли! Самое главное, он сказал, что мужья наши живы останутся», — возразила Болеся. «Еще неизвестно, когда та война случится. Может, через 3 лета или через 5, а может, боги и вовсе ее не допустят». Вольный лесной стребок влетал на открытую деревянную пристройку, где спали подруги со своими чадами. Те тихонько посапывали в колыбельках. Яркие звезды рассыпались по небосводу, будто разбросанные чьей-то щедрой рукой драгоценные каменья. Близость неба, звезд и загадочной бесконечности сливалась с видениями, пережитыми у старой мельницы. Волнующее ощущение неизвестного грядущего и счастливого нынешнего дня переполняли юных жен. И они все делились своими мыслями и мечтами, покуда не погрузились в сладкий сон, в котором волшебные видения продолжались до самого утра. И все лето было на Руси таким же мирным и радостным. На полях колосились яровая пшеница, жито, проса, овес. Кияне просили дождь бога и Перуна согревать их и поливать, и ждали щедрого урожая. И Перун, внемля чистосердечным молитвам, гнал в облаках своих буйных коней, метал огненные стрелы на леса и поля, гремел и напитывал землю дождями. И тогда все легко дышало чистым воздухом, тянулось к небу и расцветало. Розовыми огоньками вспыхивал в хлебах душистый горошек, распускались синие васильки и червонные маки, а на лугах укрывали землю разноцветным ковром белоцветы, девисилы, медовые златотысячники и нехворощи. Кияне уже подсчитывали, сколько добра принесут им щедрые овсени, радовались, что укрощенные печенеги не совершают набегов, что со времен правления Олега Вещего и Игоря не нужно платить тяжкой дани хазарам, а княгиня Ольга берет по справедливости. Хазары же приходят в Киев купцами, и кияне прикидывали, сколько на осенних торгах продадут или обменяют жито, пшеницы, меда, сала и деревянных туков на породистых хазарских коней, а также на греческие вина, оливы, благовония, сосуды и золотые украшения. Но не суждено было киянам дождаться дождь Божия дня и жатвы. Сбылось предвестие старого волхва Мельника Водослава. С восточного полудня прискакал гонец со страшной вестью, что хазары сроились с печенегами и вместе идут на Киев, и что одних хазар там 10 тем, и правит ими младший сын Кагана Ишак, а печенегами молодой Куря, и что по всему будет большая война. А на полудне и восходе села уже сожжены, разграблены, и люди русские убиты или взяты в полон. Всполошилась, загудела земля киевская, люди спешно стали убирать недозревший хлеб с полей, прятать в лесу пожитки, складывать самое необходимое на возы и стекаться в большие грады: Киев, Чернигов, Путивль, Новгород, Любляну, Прилуки, Полтаву. День и ночь шло движение по дорогам и тропам. В суматохе многие беженцы теряли свои пожитки и скот, родители, детей, жены, мужей, и большинство бежали к Киеву, как дети, к матери, ища приюта и защиты за его крепкими стенами. Был срочно созван военный совет Рада, и первые полки вышли навстречу врагу. Веряга со своей конной дружиной направился к полудню, чтобы перенять печенегов, а Издеба с Притыкой на восход, где сразу схватились с хазарами Яшака. Так по-своему его называли русы. Хазары же выговаривали Яссах. А на самом деле при рождении ему было дано имя Исаак, поскольку верхушка хазарского каганата исповедовала иудейскую веру. Младший сын Кагана был горд, самолюбив и напорист. К тому же ощущал поддержку Византии, подстрекавшей каганат к войне с Русью, и не только на словах. Перед тем, как идти на Киев, хазарские воины под руководством византийских стратегасов старательно учились греческой и русской манере боя, перестроениям и всяким хитростям, применяемым в схватке. Стратегасы, хоть и в малом числе, и сейчас шли с тьмами Ешака, и польза от них была немалая. Несомненно, что план, тщательно разработанный еще весной, будет успешно осуществлен. На Руси нет сейчас сильных князей, как прежние варяги Ольг с Ингардом. За время правления Ольги могучая держава ослабела. Хазарские каганаты, Волжская Булгария отторгли у Киева северские и вятские земли, прибрали и Радимичей под свою руку. На полудни хазары вновь заняли Корчев и тьму Таракань. Стали брать дань со всех торговых караванов, идущих через Киммерийский Боспор. Земли солнечной Таврики разделены между хазарами и византийцами, настроившими здесь свои климаты. Нужно быть глупцом, чтобы не расправиться с Киевской Русью, покуда не вошел в силу новый князь. Яссаах видел, что его обученные тьмы идут гораздо скорее, преодолевая заслоны русов, чем в прежние набеги. Еще день-два подоспеют печенежские тьмы Курыхана, и тогда Киев падет. Здесь опять пригодились советы Константинополя о том, чтобы заключить военный союз с печенегами. Подчинокиты таковы, что могут объединиться с россами, как уже было не однажды. Этого нельзя допускать. Лестью, хитростью, посулами большой доли добычи надо привлечь подчинокитов на свою сторону. Не знала княгиня Ольга, что такими словами наставлял своего наследника и стратигасов уязвленный Константин Багрянародный, не простивший русской княгине ее дерзостного отказа и последнего послания через купцов. «Я не повторю ошибки великого Кира, который хотел получить руку и сердце царицы скифов Саремат Тамарис, а нашел на бескрайних полях варваров свою смерть», — подумал злорадно улыбнувшись император. «Я не пойду сам и даже не пошлю армию. Пусть подчинокиты и хазары сражаются с непокорными россами. Я мыслитель и стратег, а не грубый мужлан, и могу наказать строптивую варварку их руками». Довольный собою Константин с удовольствием подставил потное лицо легкому порыву морского ветра, сидя на той самой террасе, где он беседовал с архонтиссой Россов. Император не ведал еще, что не пройдет и года, и смерть от руки женщины все-таки настигнет его, а затем и сына Романа, занявшего престол. И женщиной той будет совсем не архонтисса Россов и не вражеская лазутчица, а лично им, императором, выбранная прекрасная Анастасо, дочь лавочника, получившая при дворе имя Феофано, богоявленная. Посуровило челом Ольга, когда прибывшие от издебы и притыки гонцы доложили, что русские тьмы не могут остановить хазар, поскольку те сражаются по всем правилам ратной и конной науки, водят полки и молодым месяцем, и ядром с крыльями, и перестраиваются, и в перуново коло норовят русичей взять. Всерьез встревожились в Киеве. И после совещания со Свинельдом и темниками княгиня Ольга объявила всеобщий воинский призыв. Каждый муж возрастом от 15 до 60 лет должен был взять в руки оружие и встать на защиту родной земли. И стояли по всей Руси грохот колес, шум и конское ржание. Со всех сторон сходились к Киеву ратники и съезжались дружинники. Определялись в полки, проходили краткое обучение и готовились к большому сражению. Туго в этот час приходилось на поле боя старым друзьям-темникам из Деби с притыкою. Что могли сделать две тьмы против почти 10 хазарских? Не впервой было русским витязям становиться смертельным заслоном на пути врага. Только понимали оба, что мало будет проку для земли русской, если станут они здесь насмерть, и каждый, умирая, прихватит для ямы нескольких хазарских воев. Что с того? Оставшиеся хазары пойдут дальше, на Киев, и не успеет Русь собрать силы. Сделают враги тогда свое черное дело, разграбят, пожгут грады, увезут богатую добычу и пленных русов, и станет земля киевская опять хазарской, как это было в не столь давние времена». Надо было сражаться так, чтобы и хазар задержать, и самим не лечь костьми под копытами их коней. Горячи, стремительные, кровопролитны были схватки между русами и хазарами. Кияне дрались отчаянно, потом уносились в степи, вновь нападали, используя каждый удобный лесок и ложбину. Между тем из Киева уже стали подходить свежие полки, тут же вступая в бой. Подоспели Мечислав Тырла и Сушина со своими тьмами, а следом за ними темник из неразлучной троицы старший Горецвет. Крепко потискав друг дружку в богатырских объятиях, друзья повеселели. Теперь, друзья-темники, равны мы силой с хазарщиной. Их 10 тем, и нас 5! — воскликнул, сверкнув очами, Горецвет. Издеба нахмурился. Его шрам, идущий от правого незрячего теперь ока до самой челюсти, побелел. «В наших с притыкой тьмах меньше половины осталось», — сурово молвил он. Квадратный молчун притыка, положив тяжелую руку на плечо друга, пророкотал. «Ничего, друзья, земля наша силу даст, боги ее утроят, а у врагов отберут, мы сломаем им хребты, клянусь Перуном!» И после короткой передышки русские полки вновь двинулись на врага.